таким образом. Значит, попробуем, да, дальше. Итак, один, да, одну вещь вы сделали. Только потому, что вы думали о ком? О себе. Те, кто о себе не думали, тех здесь нет. Я напомню вам путь. Врачи есть здесь, а поднимите руку. Да, так это ничего еще. Врачи не ходят. Учителя еще не ходят. Я скажу. Врачу, особенно с большим стажем, ему трудно принять мою систему, потому что нужно отказаться от лекарств. Ну да, назначение лекарств большинству пациентов. Ну, за исключением там хирургии, еще где-то нужно, конечно. Вот. А, ну и для чего, почему еще нужно самого себя поменять? Потому что волокиты много. И педагоги тоже еще не ходят. Почему это понятно? Педагоги есть здесь или нет? Ну, педагоги, почему? Потому что я говорю, если ты плохо зарабатываешь, значит ты плохой педагог или плохой врач. Вообще хороший специалист всегда зарабатывает хорошо. Ну да. И психотерапевты, которые говорили, что у него вовремя зарплату, значит, платят. У меня по отношению к ним возникало чувство глубочайшего презрения. Саморазрушающее чувство. Что? Презрение – это саморазрушающее. Ну, я старался с ними не общаться. Конечно, чтобы не разрушаться. Правильно, пусть сами разрушаются. Я просто говорил, я не могу попасть. Это у меня возникает, ну, конечно. А я, чтобы оно меня не разрушало, то я, значит, иди. А это уход от ситуации. Да, да. За что? Вы видите, вот он врач, он по-своему все понимает. Почему я должен жертвовать своей судьбой ради недоноска какого-то психотерапевта, который не хочет работать? Тот, кто хорошо работает, тот мне этих жалоб не предъявляет. Да, она, видите, она на меня, наверное, это я не прав. Нет, она не тренируется. Видите, в чем дело? Она отстаивает свою позицию и тем самым ее укрепляет. Поэтому, вы знаете, я знаю, как я сейчас. Вы знаете, вы абсолютно правы, я ерунду. Бороться я не могу. Зачем бороться? Я, значит, это просто трата сил. Когда человек находится на своей позиции, с ним, да, и учителя тоже. Причем я им доказываю, что хороший учитель очень много зарабатывает. Мои дети, уже не дети, взрослые, они поступали при помощи репетиторов, которым преподавали химию и физику, и русский язык, и биологию. Я бы что? Зачем мне было бы их нанимать? Я бы нанял бы тех учителей, которые в школе. Они не могли. Они были плохими профессионалами. Это тоже, что хочу вам сказать. Значит, цель роста духовного. Иисус Христос говорил, заботьтесь о своей душе, а остальное вам приложится. Приложится. Он не хотел, чтобы мы плохо жили. Он показал нам путь, как жить хорошо. Заботиться о своей душе. Ну, я несколько уточняю. Развивайте свое мышление. Станьте людьми. Будете жить хорошо. Приобретайте навыки. Не думайте о зарплате. Это побочный продукт придет. И зарплата высокая. Вот. Так что, видите, религия, между прочим, с наукой, они, ну как вам сказать, не находятся в споре. Только религия, она доказывает образами, а наука цифрами. А поскольку цифра – это очень важный момент, я даже считаю, сейчас мы тоже будем говорить о цифровой психологии, нет цифры – нет и явления. И вот мы очень много времени, но мы много времени тратим, обсуждая такие понятия, которые в принципе не существуют. Ну, например, правда. Правды нет. Нет, правда, что они ей говорят? Это миф, это эмоциональное решение. Джеймс говорил, кто хочет... Да, эмоции придут, уйдут, к делу они не имеют никакого отношения. Для новичков объясняю на цифрах, что существует. Я приду к тренеру по баскетболу и скажу, что я хочу быть баскетболистом и центровым. Ну, кто не знает, центровой – это который у этой самой, у корзины соперника стоит, а ему дают, и он закладывает в корзину. Что мне скажет тренер? Уже маленького роста. Он правду сказал? Правду. Я приду к тренеру по выездке лошадей. Он посмотрит на меня и скажет: высокого роста. И он тоже правду сказал. Кто-то сказал, да, значит, ну да, кто-то скажет, что я среднего роста. И это тоже правда. Причем, что самое интересное, меняется. У нас идет акселерация. Я ведь когда был юношей, я был высокого роста. Вообще-то рост у меня 1,72 м. Обратите внимание, все скорости. Это истина. Есть цифра. Цифра есть. Есть о чем поговорить. Но стоит ли, в зависимости от точности прибора, кто-то намерит 1,72 м, кто-то намерит 1,72 м и 1/10 м. Ну и за 1/10 стоит ли. Да? Ну вот, например, еще чего нету, справедливости, например. Это тоже эмоциональное решение. Ну, справедливости и несправедливости тоже нет. Наоборот, все справедливо вообще. Гегель все время говорил. На третьем курсе я выучил, понял недавно. У преподавателя хорошая особенность. Он иногда начинает понимать, о чем он говорит. Ну что, на третьем курсе понравилась фраза, значит, действительность Гегеля, я уже забыл, все действительно разумно, все разумное действительно. В своем развитии действительность развертывается как необходимость. В общем, все, что с вами происходило, произошло все, оно необходимо, закономерно, и это связано с вашим сценарием. Потому что если бы вы по судьбе жили, было бы все хорошо, не жаловались. То есть иначе не могло быть. Хотите иначе, изменяйте себя. Ну, пойдем дальше. Значит, ну так вы запомните, цифры нет. Как только вот это мы произвели, начали заниматься цифровой психологией. Значит, смотришь, как раньше не замечал, вот Сашка уже принес одну цитату, которая была сказана где-то тоже 1000 лет тому назад, да? Поменьше. Поменьше, да? Поменьше, ну, по крайней мере, для нас, что 1000 лет тому назад, что 200 лет тому назад, одинаково. 200 лет тому назад, говорю, я не помню уже, ну, красивая цитата, что давайте цифры. Нет цифр. И насчет справедливости тоже. С точки зрения вашей, там вам что-то не додали, это несправедливо. А с точки зрения многих бомжей, жизнь к ним несправедлива, к вам несправедливо поступает, но когда несправедливо, мы от этого выигрываем, да? Мы не обращаем. Несправедливо с его точки зрения. Если бы у бомжа были такие же родители, как у вас, и прочее, прочее, вы, они тоже имели высшее образование, их поддерживали бы, ну и так далее, да? Но вы что-то не собираетесь отказываться от этих. Да, кстати, здесь большинство людей с высшим образованием, даже не спрашиваю, 1/10. В десятку входим мы. Да, в самой десятке тоже есть ранжировка, конечно. Но большинство ведь хуже нас. Нет, не так развились. И это связано, да, с тем, что с точки зрения этих людей несправедливо, что вам все это так далось, вы без борьбы все это получили. Многие же высшее образование успели закончить, палец о палец не ударив. Ну, кроме того, что учились, конечно. Вот, ну, поехали дальше.